Заметив, что жрица ушла, Скуманд вернулся. Он хотел что-то спросить, но Павила повелительно поднял руку. «Помолчи». Спустя какое-то время раздалось тихое пение, и в храмовой ограде, словно из-под земли, появились вайдалотки. В своих длинных белых одеждах они, казалось, не шли, а плыли над землей, не касаясь ее ногами. Жрицы приблизились к юноше и вайдалоту и надели им на головы венки, искусно сплетенные из поздних осенних цветов и пожелтевших листьев. А затем, все так же напевая какую-то тягучую, заунывную мелодию, повели их в храм. Скуманду казалось, что он спит, и ему снится Ирий. Юные жрицы были божественно прекрасны. Ни одна из девушек племени Дайнавов не могла сравниться с ними ни по красоте, ни по грациозности. Огонь юношеской влюбленности, который уже давно горел, скорее тлел в груди молодого человека, не в состоянии вырваться наружу по причине строгих запретов Павилы, полыхнул с такой силой, что кожа на теле мигом стала горячей, будто он заболел какой-нибудь тяжелой болезнью. Наверное, вайдалотки понимали состояние Скуманда, потому что начали лукаво переглядываться, несмотря на торжественность момента. Высокий, статный юноша с гривой волнистых русых волос, любой из них мог быть желанным и любимым мужем. Даже строгое служение Прауриме не могло убить в юных жрицах мощное женское начало, властно требовавшее мужской любви. Девушки взглядами ласкали юношу, отчего ему стало не по себе. Он покраснел, как вареный рак, и едва не упал, споткнувшись о порог храма. Павила и Скуманд вошли в помещение храма, а юные жрицы, склонив головы, начали пятиться назад, пока не оказались за оградой святилища. Внутреннее убранство храма богини Прауримы впечатляло. В глубине святилища на возвышении стоял идол хранительницы домашнего очага. Искусный резчик вырезал из мореного дуба лицо и руки Прауримы, а тело, представлявшее собой толстый дубовый ствол, обложенный камнями для устойчивости, было одето в белые одежды. На шее богини висело янтарное ожерелье из крупных необработанных кусков солнечного камня. Длинная туника была подпоясана золотым поясом, а в руках Праурима держала две каменные ступки, в которых горели крохотные огоньки. Напротив идола богини стоял высокий гранитный камень, грубо отесанный в виде куба, с чешевидным углублением наверху, в котором горел вечный знич. Это был жертвенник. По стенам храма были развешаны вырезанные из дерева и раскрашенные лики богов и богинь. Ближе к потолку светились начищенной бронзой изображения солнца и луны, а над ними сверкала россыпь серебряных звезд. В помещении царил полумрак, лишь немного подсвеченный двумя узкими и длинными оконцами, в которые были вставлены полупрозрачные пластинки слюды. Павила подошел к вечному зничу и совершил жертвоприношение. Бросил в огонь жменью ржи, несколько тонких кусочков вяленого, скорее сухого мяса, и подлил немного меда из крохотного глиняного сосудика. Прочитав при этом короткую молитву, обращенную к Прауриме, он вернулся к Скуманду, которого оставил у массивных входных дверей. Юноша с восхищением рассматривал узоры, образованные древесными волокнами. Ему приходилось видеть поделки из карельской березы, но они были небольшими, а здесь целая картина из широких досок, тщательно подогнанных и полированных. Скуманд знал, что древесиной этого очень редкого дерева торговало лесное племя карелов. Она очень высоко ценилась, потому что не пересыхала, отчего по любому дереву обычно шли трещины, не гнила, была красивой, прочной, и считалось, что изготовленные из нее вещи могли служить вечно. Какое-то время они стояли тихо и неподвижно. Павила не без внутреннего трепета, с чего бы, ждал появления Геватты, а Скуманда заворожила атмосфера храма и тревожные всполохи священного огня. Но вот неподвижный воздух колыхнулся, и в храм вошла жрица. Она приблизилась к жертвеннику, провела над ними рукой, и знич неожиданно вспыхнул голубоватым пламенем. Ярче засверкали солнце, луна и звезды под потолком. Белая туника вайделотки засветила, сделав ее фигуру призрачной, а темное лицо идола, казалось, ожило, чему поспособствовали вставленные вместо глаз светлые полированные кусочки янтаря, в которых заплясали огоньки вечного знича. Скуманд смотрел на нее во все глаза. Геватта, постояв какое-то время неподвижно, начала двигаться, при этом она точно так же плыла над каменным полом храма, как прежде юные жрицы. Создавалось впечатление, что вайделотка не переступала ногами, а летела. При этом ее тело оставалось неподвижным, лишь одеяние начало развиваться, словно в храме подул ветер. А затем Геватта запела. Это была странная, дикая песня, в которой преобладали резкие, скрежещущие звуки, временами переходящие в волчий вой. Голос у жрицы был высокий, мощный. Он заполнил помещение храма до самого потолка, и спустя небольшой промежуток времени сердце Скуманда заколотилось в груди со страшной силой. Ему почудилось, что в жилах забурлила кровь, нагретая до кипения. Примерно так же чувствовал себя и Павила. Но в отличие от юноши, он знал, что происходит. Чтобы усилить воздействие рун и расположить к себе Проуриму, Геватта исполняла зейт — магический ритуал, включающий в себя древнюю злую песню, смысл слов которой не знали даже самые старые вайделоты, и танец. Не каждой святой деве была дана способность гадать по рунам, и не каждая могла исполнить зейт. Но Геватта Дайниди принадлежала к старинному роду, из которого вышло много вайделотов. Один из них был даже Криви Кривайта, поэтому знала магические ритуалы, канувшие в пропасть времен. Геватта танцевала. Она все быстрее и быстрее кружилась вокруг жертвенника, и в какой-то момент у Скуманда от ее движений все поплыло перед глазами. Испугавшись, что может потерять сознание, он больно ущипнул себя за бок и от боли начал соображать гораздо лучше. Наконец жрица завертелась, как волчок, и упала на пол, вернее, не упала, а быстро, но плавно опустилась на пол и замерла перед идолом Проуримы, положив голову, увенчанную золотым венком, на скрещенные руки. Она тяжело дышала. Ее глаза были закрыты, а губы шептали какую-то молитву. Павила тяжело перевел дух и с надеждой подумал: «Свершилось! Кажись, Проурима не возражает против гадания». Старый, видавший виды вайделот, знал, что иногда зейд заканчивался обмороком жрицы, и тогда ни о каком гадании не могло идти речи. Потеря сознания была предупреждением, что богиня не в духе и не склонна терпеть магический ритуал. Но вот Геватта пошевелилась, открыла глаза, и из ее груди вырвался тихий стон. Видно было, что Зейд дался ей тяжело. Она начала подниматься, но медленно, с видимым усилием, словно древняя старуха. Искумант едва не бросился ей помогать, но Вайделот схватил его за руку и грозно сдвинул брови. «Нельзя!» Жрица встала и взяла в руки мешочек с рунами, который лежал на квадратном куске белой холстины возле идола Праудимы. Видимо, все принадлежности для гадания приготовили вайделотки, украсившие головы павилы из куманда венками. Несколько раз, перетряхнув содержимое мешочка, она засунула туда руку, достала полную жменю рун и бросила их на холстину. Скуманду доводилось видеть гадания на рунах. В их селении было несколько женщин-гадалок, их называли валюрами, которые чаще всего предсказывали судьбу воинам, отправлявшимся в поход. Обычно их толкование рун было весьма туманным. То ли будет, то ли нет. То ли вернешься с победой, то ли погибнешь на поле брани и улетишь в Ирий, но почему-то после этих гаданий у воинов поднималось настроение, словно валюры предсказали им победу, хотя это было не совсем так. Поднабравшись разнообразных знаний под руководством Павилы, юноша в конечном итоге сообразил, почему так происходит. Человек, которому предстоит сражаться не на жизнь, а на смерть, непроизвольно отбрасывает все ужасные намеки гадалок и близко воспринимает только добрые пророчества. Руны Геватты были совсем не похожи на те, которыми пользовались валюры племени дайнавов. Гадалки селения брали ветку орешника, разрезали ее пополам на прямоугольные куски и метили особыми гадательными знаками. Затем они бросали эти руны на белое полотно, брали наугад три щепки и читали их значение. Если ответ был отрицательным, задуманное действие откладывалось. Если же выходил положительный ответ, то его должны были подтвердить птицы или священные белые лошади. В чем состояло это подтверждение, не знал даже Павила. И у жрецов, и у валюров были свои тайны. Но, как подметил Скуманд, когда племя собиралось на войну, и валюры гадали военному вождю, пророчества были только положительными, хотя в конечном итоге случалось всякое. У главной жрицы Праудимы руны были особенными, костяными. Скуманд держал в руках изделия из подобного материала. Это были искусно вырезанные изображения божеств. Павила хранил их как самую большую драгоценность, потому что крохотные фигурки были изготовлены из зубов диковинного морского зверя, который водился далеко от Балтики, в северных морях. Ими торговали купцы данов, и они были очень дорогими. За один зуб приходилось отдавать две кипы пушнины. Примечание. Даны – древнегерманское племя, населявшее нынешнюю Швецию и Данию. В начале XI века короли данов управляли Данией и Англией как единым королевством. Конец примечания. Геватта некоторое время разглядывала разбросанные по полотну костяные дощечки, затем взяла три из них, обращенные начертанными рунами вверх, и сказала, обращаясь к Павилле: «Я знаю, ты умеешь читать руны. Смотри». Хмуря свой Делот взял дощечки в руки и долго рассматривал их, словно пытаясь проникнуть в смысл примитивных, на взгляд Скуманда, закорючек. Две руны представляли собой косой крест. Только один был накрыт крышей, а третья напоминала флажок с двумя черточками-полотнищами. «Ну, и что ты на это скажешь?» — спросила Геватта. Скуманду показалось, что в ее голосе прорезалось торжество. «Если я не ошибаюсь», — угрюмо ответил Павила, — «руны говорят, что у мальчика есть божественный дар. Но об этом я и раньше знал, поэтому и хочу ввести его в круг посвященных». «Ты ошибаешься. Ты прочитал всего две руны, а здесь присутствует и третья руна — наследие». Жрица указала на дощечку с вырезанным на ней двойным флажком. «И она предусматривает только одно толкование пророчества. Скуманд станет наследником того, кто поспособствовал ему в получении этого божественного дара». Павила бросил быстрый взгляд на юношу, который слушал, открыв рот, и строго сказал ему: «Подожди нас снаружи.